Глава 3. Операция высадки и развертывания силового десанта началась в 6 часов утра по местному времени. Командующий эскадрой Райков из флагманской рубки Руслана поддерживал связь и управлял автоматикой высадки все 14 кораблей. На объемном экране центрального компьютера, суммирующего данные всех датчиков от постов наружного наблюдения, горела схематическая цветная карта планеты. На 8 уникарах уже закончился монтаж энергетических антенн, и они доложили о готовности к приему плазменных потоков. Генераторы 14 кораблей, зависших над районом предстоящей операции, прогоняли на форсированном режиме, проверяя готовность всех систем для переброски мощности на планетарные приемники силового щита и на генераторы кинжальных полей, чтобы расколоть, смять и подавить любое противодействие противника. 8 зеленых точек и 6 желтых отмечали на карте район высадки десанта. Они опоясывали широким кольцом район будущих боевых действий. Пока что ни один из наземных комплексов не вошел в прямое соприкосновение с противником. Задержка с монтажом 6 комплексов грозила сорвать срок начала операции. Райков представил себе то огромное напряжение, которое царило сейчас в энергетических отсеках всех 14 кораблей, работающих в режиме форсажа и вынужденных то и дело выбрасывать из своих переполненных накопителей избытки энергии. Цветные радужные всполохи время от времени окутывали корабли. Все корабли эскадры доложили о нулевой готовности почти час назад. «Энергопосты. 7, 8, 14, 2. Ваше резервное время истекает. Почему не докладываете о готовности?» Негромко произнес Райков, невидимый среди приборов главного пульта микрофон селекторной связи с планетарным десантом. «Седьмой готов». На главной карте один из оранжевых огоньков сразу же сменился зеленым. «На 8-м обнаружены некомплектные пластины накопителей. Доставка резерва задерживается». «Денеп, в чем дело?» «Мы не можем найти эти чертовы пластины. В резерве планетарного комплекса их не оказалось». «Почему не запросили помощи соседей?» «Они не хотели одалживаться, Игорь Сергеевич. Уже все сделано. Росток выслал шлюпку с пластинами 15 минут назад». «Впредь потрудитесь докладывать обо всех задержках немедленно». «Я не слышу ответов остальных постов». «14-й готов». «На 2-м вышел из строя координатор». «Сколько времени вам потребуется на замену блоков?» «Не меньше часа». «В таком случае я вас снимаю с операции. 2-й, отключайтесь. 8-й и 6-й возьмите зону 2-го на свои излучатели». На пульте вспыхнул огонек экстренного вызова. Должно было случиться что-то чрезвычайно важное для того, чтобы диспетчерская пропустила к нему сейчас этот вызов. «Слушаю. Кленов настаивает на встрече с вами до начала операции». Райков на секунду задумался. В суматохе посадочных операций и развертывания планетарных служб у него так и не нашлось время для встречи с Кленовым, а говорить по каналам связи тот отказался. Ух уж этот УВИП со своими секретами. Придется все же его принять. Он пробыл на планете больше недели, знает местную обстановку. Его наблюдения могут пригодиться во время штурма. Пока отступающие посты не доложили о готовности, минут 15 у него найдется. «Дайте ему добро». Кленов вошел подтянутый и даже как будто помолодевший с той последней встречи на Земле, когда он руководил сложнейшей операцией «Прорыв». «Рад приветствовать вас в качестве командира эскадры, Игорь Сергеевич». Они обнялись. «Прости, что не смог увидеться с тобой раньше». «Что такое первые причальные сутки, ты и сам хорошо знаешь. Совет получил твое сообщение. Вся информация изучена. Кроме того, был еще и ультиматум. Нам предложено убраться с Ангры». «Ну да это ты и сам уже знаешь». «Знаю и не согласен с решением совета». «Я ждал чего-нибудь подобного. Не зря ты ко мне так рвался и не хотел говорить по вифону. У тебя есть новые данные?» «Нет, только интуиция. Здесь силой ничего не добьешься. Нужно искать другие пути». «Поиск пути – одна из задач вашей конторы. Мое дело – исполнять решение совета. Какую альтернативу ты предлагаешь?» «Подождать, разобраться в обстановке». «Сколько ждать?» «Ты знаком с этим?» Райков взял с пульта небольшую фишку голограммы, нажал кнопку, и в воздухе возник сложный пространственный чертеж. Клёнов сразу же узнал ангру, снятую из космоса. Вокруг планеты змеились линии напряжения магнитных и гравитационных полей, грубо разорванные в одном единственном месте. «Это последние данные нашей съемки. Дыра в магнитном поле планеты все время расширяется. А вот эта присоска, выступ, рог, называй как хочешь, каким-то образом связана с движением местного Солнца и трех лун Ангры. Ученые пришли к выводу, что если мы немедленно не примем мер, ситуация уйдет из-под нашего контроля, и мы навсегда потеряем планету. Она нам и раньше не принадлежала. Ангра не входит в состав Федерации. Здесь есть лишь дикие независимые поселения. Зато Гридос принадлежит. Пространство вокруг него начинает свертываться. Мы даже близко не смогли подойти планете. То же самое произойдет здесь. Кто-то стремится закрыть от нас обе эти планеты. Кое-кто из ученых считает, что и производится попытка перевести Ангру в другое измерение. Увести ее в параллельный мир. Очень она им нужна. Ты случайно не знаешь, зачем? Во всяком случае, догадываюсь. Вот и я догадываюсь. Ключ здесь, мой дорогой. Ключ ко всем внепространственным путям, проложенным цивилизацией архов. Может быть, управляющий центр или что-нибудь подобное, я не знаю, что именно, но в открытой тобой зоне находится нечто такое, ради чего неизвестная нам цивилизация готова поставить на карту все, что угодно. А ты говоришь подождать, сделать им такой подарок. Подождать, пока у нас из-под носа уведут Ангру, свернут пространство и закроют к ней все подходы. Мы можем погубить планету и ничего не добиться. Ну тогда хоть управляющий центр не достанется нашим врагам. А жители Ангры? Они воины, им тоже нужны эти дороги. Их совет проголосовал за поход. И никто не знает, что с ними станет, если Ангра перейдет в параллельный мир. Так что выбор у них небольшой. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы локализовать конфликт, ограничить его районом серых скал. Но если нас атакуют, нам придется защищаться всеми доступными средствами. Времени на разговоры и раздумья уже не осталось. Наступила пора действовать. Для того нас сюда и прислали. Давай этим мы будем заниматься каждый на своем месте. Переубедить Райкова Клёнову так и не удалось. Этого следовало ожидать. У него не было ни одного серьезного аргумента, лишь предчувствие да предположение. А тут еще роман пропал. Время стремительно покатилось в сторону войны, как снежная лавина, наращивая скорость и мощь. Теперь ее уже не остановишь. Клёнов смотрел в иллюминатор на пока еще зеленую планету. В ее живой шкуре есть уже одна черная дыра от их неудачной посадки. Ее видно даже с такой высоты. Сколько их еще прибавится? Неужели Ангре суждено погибнуть? Бурная, кипучая, странная жизнь шла внизу своими тайными путями. Жизнь, движение и полноту которой за эти несколько дней, проведенных на Ангре, он уже успел ощутить.